Сюй Цин с самого начала не произнес ни слова и не вмешивался. Он спокойно слушал бессвязную речь юноши, а затем наблюдал, как тот ныряет в море, не теряя при этом бдительности. Когда фигура юноши с первой вершины исчезла, Сюй Цин отвел взгляд и, управляя своим духовным кораблем, покинул это место. Судя по предыдущей схватке, Сюй Цин чувствовал, что противник был сильнее его, но не намного, и не достиг уровня сияющего состояния. У него было открыто не более 20 отверстий дхармы. Сюй Цин считал, что в битве на смерть он смог бы победить, но сражаться за морского зверя возведения основания не было смысла. Поэтому Сюй Цин, управляя кораблем, через несколько дней достиг другого района. Это место находилось как раз посередине между архипелагом Западного Рифа и континентом Южного Феникса, недалеко от того места, где он когда-то встретил плавучие лианы. Это был пустынный остров. Остров был небольшим, с вогнутым берегом, образующим естественную бухту. В Запретном море было много пустынных островов. Одни существовали постоянно, другие появлялись лишь изредка. Первые, как правило, были настоящими, вторые же чаще всего представляли собой всплывших на поверхность гигантских морских существ. Что касается этого пустынного острова, то Сюй Цин исследовал его под водой и убедился, что он настоящий и отмечен на морской карте. Из-за своей бесплодности он обычно был безлюден. Сюй Цин также осмотрел остров и, убедившись, что опасности нет, сел, скрестив ноги, на палубе духовного корабля в бухте и достал из кармана небольшой флакон. В нем была голубая жидкость. Это была кровь призрачного желания. Кровь призрачного желания, очищенная с помощью иньяны, смешанная с некоторыми травами, может быть использована для создания аромата, привлекающего свирепых зверей Запретного моря. Юноша Мирфолк использовал на Сюй Цине нечто подобное. Это был способ, который придумал Сюй Цин, чтобы как можно скорее открыть отверстие дхармы. Он хотел привлечь множество морских зверей, чтобы убивать и поглощать их души. Однако этот аромат было трудно контролировать, и существовала большая вероятность того, что он привлечет существ, с которыми он не сможет справиться. Поэтому его нужно было скорректировать, и у Сюй Цина было то, что для этого нужно – головоногий моллюск. Лечебные свойства головоногого моллюска позволяли контролировать аромат, удерживая его на определенном уровне. Таким образом, хотя риск все еще оставался, но, учитывая потенциальную выгоду, Сюй Цин решил попробовать. Как только он будет активирован, аромат начнет распространяться. Сюй Цин, сидя на палубе духовного корабля, начал очищать кровь призрачного желания. Процесс занял полчаса, и когда на горизонте забрезжил закат, Сюй Цин наконец закончил. Он посмотрел на очищенную раковину моллюска, которая стала синей. Теперь ему нужно было всего лишь капнуть на нее каплю своей крови, чтобы активировать ее. Сюй Цин посмотрел на небо и, подумав, решил не торопиться. Он закрыл глаза и начал медитировать. Ночь прошла спокойно. Когда наступило утро, Сюй Цин открыл глаза и начал распылять яд вокруг. Поскольку это была бухта, ядовитый порошок, растворяясь в воде, не рассеивался быстро. Сюй Цин был решительно настроен, поэтому использовал больше яда, чем обычно, но это был яд, который срабатывал только при определенных условиях. Закончив распылять яд по всей бухте, Сюй Цин глубоко вздохнул и достал ароматическую палочку. Эта палочка была ядовитым катализатором, который он изготовил. Стоило бросить ее в море, как рассыпанный им ядовитый порошок мгновенно превращался в смертельный яд. Все готово, в глазах Сюй Цина вспыхнул огонек предвкушения. Он прокусил палец и капнул каплю крови на синюю раковину моллюска. Когда кровь упала на раковину, ее цвет мгновенно стал темнее, и от нее начал исходить слабый аромат. Этот запах было трудно уловить, если не принюхиваться. Пока аромат распространялся, Сюй Цин с ядовитой палочкой в руке наблюдал за входом в бухту, ожидая. Время шло. Через полчаса глаза Сюй Цина сверкнули. Он увидел, как вдалеке на поверхности моря поднялись огромные волны, и оттуда выпрыгнул усатый кит размером около 300 метров, издав пронзительный звук. Когда он упал обратно, море забурлило, и на поверхности показались бесчисленные рыбы, похожие на крокодилов. Это были черные чешуйчатые крокодилы, обитавшие в Запретном море. Подобно черным чешуйчатым волкам, они обычно жили стаями по 100 и более особей, и их уровень культивации достигал 8-9 уровня конденсации ци, а усатый кит находился на великой завершенности конденсации ци. Видя все это, у Сюй Цина загорелись глаза. Он продолжил ждать, и вскоре черный чешуйчатый крокодил, подняв волну, направился прямо к бухте, где находился Сюйцин. Усатый кит также бросился в атаку. Вскоре бухта наполнилась грохотом. Все крокодилы ворвались внутрь и яростно атаковали Сюйцина. В этом грохоте защита духовного корабля была активирована на полную мощность, непрерывно блокируя атаки. Усатый кит также вырвался наружу и с силой обрушился на лодку. Раздался оглушительный звук. Защита корабля оказалась прочной. Хотя корабль сильно качался, он не получил ни малейшего повреждения, выдержав столкновение со всех сторон. Как и в джунглях запретной зоны, большинство морских зверей были подобны культиваторам закалки тела. Духовные практики встречались редко. Они в основном полагались на силу своего тела. Всего лишь чуть больше сотни, этого недостаточно. Сюйцин слегка задышал, не жалея духовных камней, поддерживая защиту и одновременно всматриваясь в морскую гладь. Вскоре он увидел, как на поверхности моря снова вздымаются волны. Стаи рыбы-меч, гораздо больших, чем те, что он видел раньше, с ревом мчались к нему, выпрыгивая из воды и приближаясь. Их было несколько сотен. Хотя большинство из них были на третьем-пятом уровне конденсации ЦИ, 45 достигли 8-9 уровня. В тот момент, когда они с покрасневшими глазами, привлеченные аурой, ворвались в бухту, в глазах Сюйцина сверкнул холодный блеск. Он бросил ядовитую приманку, которую держал в руке, прямо в море. В одно мгновение черная морская вода стала еще чернее, словно густые чернила. Сотни видов ядов, содержащихся в ней, взорвались в этот момент. Там, где распространился яд, черные чешуйчатые крокодилы начали дрожать и потеряли способность двигаться. Усатый кит также тщетно пытался сопротивляться, его тело онемело от яда и не слушалось. Рыб мечей постигла та же участь. Весь процесс занял всего пару минут. Бурлящая бухта успокоилась. Сюйцин с ожиданием посмотрел на море и резко взмахнул правой рукой. Морская вода сформировала огромную руку, которая схватила морских чудовищ и подтянула их к нему. Когда эти еще не до конца отравленные звери приблизились, огонь отверстия дхармы в теле Сюйцина вспыхнул и окутал их, начав сжигать. Его яд был сильным, но его цель была не убить, а лишить их способности сопротивляться. Теперь, когда черный огонь сжигал их тела, струйки души втягивались в тело Сюйцина. В его дантяне они превращались в тени души, которые, словно дрова, яростно горели под его контролем и устремлялись к его третьему отверстию дхармы. В следующее мгновение тело Сюйцина содрогнулось, в его глазах вспыхнул яркий свет, и его третье отверстие дхармы внезапно открылось. С открытием отверстия духовная энергия хлынула в него, образуя вихрь. Нити силы дхармы поднялись и распространились по всему его телу, увеличивая силу дхармы. Сюйцин не останавливался. Черное пламя снаружи его тела продолжало поглощать души зверей. Так прошло время, пока небо полностью не потемнело. К этому моменту четвертое отверстие дхармы открылось. Бухта превратилась в мертвую зону. На поверхности все выглядело спокойно, но на дне лежали бесчисленные трупы морских зверей. Теперь четыре отверстия дхармы Сюйцина работали, генерируя огромное количество силы дхармы, которая циркулировала по всему его телу. Его аура стала намного сильнее, чем раньше. Особенно после того, как его черное пламя проникло внутрь, четыре отверстия дхармы наполнились пламенем, освещая его изнутри. Сюйцин, сидящий на палубе корабля, словно сиял изнутри. Хотя разница с сияющим состоянием капитана все еще была огромной, по сравнению с теми, кто только что достиг возведения основания, сила дхармы Сюйцина была очень мощной благодаря его богатой основе. Такая скорость неплохо. Спустя некоторое время Сюйцин открыл глаза, огляделся и продолжил изготавливать приманку из призрачного желания. Глава 142. Появление жажды убийства. Время текло, как вода, день за днем. Туши зверей падали, как листья, одна за другой. Незаметно прошло более 20 дней. Сюйцин больше не находился в прежней бухте, он сменил 5 необитаемых островов. Сейчас, на 6-м острове, он сидел в просторном углублении, которое сам выкопал. За эти 20 с лишним дней, помимо смены места, Сюйцин полностью погрузился в попытки прорваться к следующему отверстию дхармы, в результате чего ему наконец-то удалось открыть 10-е. Предок алмазной секты внутри черного прута за эти полмесяца пережил страх бесчисленное количество раз, и к концу стал немного рассеянным. Ему казалось, что он попал в мир древних текстов. На самом деле, чем больше отверстий дхармы открывается, тем больше духовной силы требуется, и тем сложнее их открывать. Ему, предку, потребовалось 8 лет, чтобы открыть 10-е, а Сюйцину – 20 с лишним дней. Такая скорость потрясла предка алмазной секты до глубины души, и он знал, что культиватором возведения основания из 7 кровавых глаз, как правило, требуется около 2 лет, чтобы открыть 10 отверстий Бхармы. Если только они не участвуют в крупномасштабных сражениях и могут постоянно сражаться и выживать в них, только тогда они могут достичь такой скорости, как Сюйцин. Однако в 7 кровавых глазах не было крупных войн в течение многих лет, обычно это были лишь мелкие стычки, масштабы которых контролировались в определенной степени. Что касается морских зверей, то, хотя запретное море велико, а разум морских зверей низок, их трудно убивать группами. Только с помощью таких средств, как яд, формация или другие специальные методы, можно быстро продвигаться, как Сюйцин. Однако таких людей немного. Для этого требуется не только внешняя помощь, но и собственная незаурядная сила, а также необходимо предотвратить появление непреодолимых морских чудищ, что накладывает множество ограничений. Сюйцин и сам понимал, что не может продолжать в том же духе. Во-первых, призрачные желания встречаются редко, он переплавил 2, и оставшейся крови теперь почти не осталось, как и головоногих моллюсков. Кроме того, в эти дни Сюйцин уже испытывал чувство страха. Дело в том, что под каждой бухтой было немало туш зверей, и даже несмотря на то, что он часто менял место, это все равно привлекало внимание некоторых ужасных существ в море. Поэтому Сюйцин уже подумывал об уходе. В этот момент он извлек душу подошедшего змеи-шейного дракона и, направив ее на 11-е отверстие Дхармы внутри своего тела, встал, собираясь уходить. Но как раз в тот момент, когда на 11-м отверстии Дхармы появилось еще больше трещин, но оно все еще не было пробито, Сюйцин внезапно сузил глаза, глядя на далекое море, и в его глазах постепенно загорелся блеск. Это аура. Пока он смотрел, море внезапно взорвалось, и из него вырвался морской зверь длиной около 300 метров, покрытый металлической броней, с огромной свирепой пастью. Его тело остановилось в воздухе и посмотрело на Сюйцина в углублении. Бронированная рыба возведения основания. Сюйцин прищурился. Это было не первый морской зверь возведения основания, с которым он столкнулся за эти 20 с лишним дней. 7 дней назад он тоже встретил одного. Это была акула с вращающимися зубами. Ужасающий вид, поразительная аура и ощущение, будто в его теле горит печь, заставили Сюйцина осознать, что у акулы есть сияющее состояние. Он не осмелился медлить и сразу же вышел на берег, сохраняя максимальную бдительность. Духовная лодка также была полностью активирована. В тот раз существо, казалось, не особо интересовалось им, оно посмотрело на него и ушло, но бдительность Сюйцина усилилась. В этот момент он смотрел на бронированную рыбу перед собой, быстро оценивая ее силу. Эта бронированная рыба явно обладала разумом, она не приближалась, а, посмотрев, упала в море и быстро поплыла вокруг, словно тоже оценивая ситуацию. Броня на ее теле непрерывно дрожала, издавая лязгающие звуки. Это был звук, характерный для бронированных рыб. Проплавав некоторое время, она внезапно ускорилась и бросилась к углублению, где находился Сюйцин. Кроме того, во время движения ее тело снова подпрыгнуло, и она издала рев в сторону Сюйцина. Этот рев превратился в звуковую волну, которая подняла морскую поверхность, образовав огромную волну, что с грохотом обрушилась на Сюйцина. В глазах Сюйцина вспыхнул холодный свет, корабль перед ним загудел, божественность собралась, и Сюйцин поднял правую руку и схватил что-то в воздухе. Внезапно в воздухе появился его змеишейный дракон и столкнулся с бронированной рыбой. Раздался оглушительный грохот, и тело бронированной рыбы отлетело назад. Похоже, она поняла, что с Сюйцином лучше не связываться, и решила уйти, нырнув в море. Нет сияющего состояния. Глаза Сюйцина загорелись. Он очень хотел встретить морского зверя возведения основания без сияющего состояния, и теперь, увидев такое, он не мог позволить ему уйти. Поэтому он бросился вперед с невероятной скоростью, превратившись в радугу, и взмахнул рукой, над его головой сверкнул небесный клинок, который с силой ударил по морской поверхности. Море загрохотало, и в нем появилась трещина длиной в 300 метров, обнажив бронированную рыбу внизу. Но ее железная броня была слишком прочной, и после столкновения с небесным клинком она осталась невредимой. Наоборот, она стала еще более свирепой и повернулась, чтобы броситься на Сюйцина. Но в этот момент подлетел черный пруд, излучая синий свет. Это был яд. Предок алмазной секты сам попросил Сюйцина нанести его. В этот момент пруд быстро приблизился к бронированной рыбе. Его целью, казалось, была ее броня. Но в последний момент он странным образом изменил направление и очень хитро воткнулся в глаз противника. Бронированная рыба взревела, ее тело слегка задрожало, и вокруг нее появилось множество теней и чешуи, каждая из которых содержала силу дхармы. Если бы с ними столкнулся культиватор конденсации ци, то одна из них могла бы убить его. В этот момент их было более сотни, и они с грохотом разлетелись во все стороны, но Сюйцин уже приближался. Черное пламя вышло из его тела и собралось в правой руке в виде кинжала. Это была техника из пламени поглощения душ, которая появлялась после открытия 10 отверстий дхармы. Она называлась зловещим лезвием и могла изменяться по желанию культиватора. В этот момент Сюйцин выпустил кинжал из руки, и он со свистом вонзился в тело бронированной рыбы, пробив ее броню и превратившись в пламя, которое распространилось по всему ее телу. На этом он не остановился. Тень под ногами Сюйцина тоже не отставала, она быстро приблизилась и окутала бронированную рыбу, заставив ее глаза наполниться ужасом. Ее тело задрожало, и железная броня вокруг нее с грохотом рассыпалась, погасив огонь, пожиравший ее тело, и превратилась в металлическую бурю, которая обрушилась на Сюйцина. Сделав это, она взмахнула хвостом, и на поверхности моря появилась стена воды, которая поднялась в воздух, блокируя Сюйцина. В то же время бронированная рыба пристально посмотрела на Сюйцина, резко открыла пасть и выплюнула черную жемчужину размером более 9 метров. Эта жемчужина была наполнена гниющими трупами людей и зверей, которые вдруг открыли глаза и издали пронзительные крики, словно пытаясь выбраться из жемчужины, их конечности выпирали на ее поверхности. Из-за этого жемчужина выглядела так, будто покрыта мягкими шипами. Она с грохотом полетела в сторону Сюйцина. В глазах Сюйцина вспыхнул холодный свет, и пламя вокруг его тела разгорелось еще сильнее. Призрак демона засухи появился за его спиной и взревел, а змеишейный дракон вынырнул из морских глубин и проглотил черную жемчужину. Раздался оглушительный грохот, жемчужина была поглощена драконом, и казалось, что она вот-вот взорвется у него внутри, но змеишейный дракон изо всех сил сдерживал ее. Но поскольку он был создан духовным мастерством, то сдерживать сопротивление долго не сможет. В этот момент Сюйцин, активировав всю свою защиту, прорвался сквозь металлическую бурю и приблизился к упавшей в море рыбе. Пламя в его руке преобразилось в новый кинжал, и он с силой вонзил его в ее глаз. Бронированная рыба взревела, ее тело забилось в агонии, пытаясь уйти в морские глубины, но тень Сюйцина в этот момент разделилась на две. Одна слилась с островом в заливе, а другая обвелась вокруг рыбы. Рыба оказалась словно связанной, и пока она боролась, Сюйцин правой рукой схватил кинжал, вонзенный в ее глаз, а левую поднял. Внутри его тела вспыхнуло пламя в 10 отверстиях дхармы. Вся их мощь собралась в левой руке и обрушилась на бронированную рыбу. Пламя охватило ее целиком и начало сжигать. Пока огонь пожирал рыбу, струйки духовной силы стремительно вливались в тело Сюйцина, но в этот момент его охватило чувство опасности. Он резко поднял голову и увидел в небе десятки бронзовых мечей, несущихся к рыбе с ужасающей силой. Их размах был настолько велик, что они явно игнорировали присутствие Сюйцина. Приближаясь, мечи создавали в морской воде водовороты, вынуждая Сюйцина отпустить кинжал и сложить печати. Черный огонь в его теле превратился в щит над головой, чтобы отразить удар. С грохотом десятки бронзовых мечей обрушились вниз, пронзив раненую бронированную рыбу, лишенную своего панциря, и разорвав ее на куски. Ударная волна отбросила Сюйцина назад. Остановившись за пределами досягаемости бронзовых мечей, Сюйцин замер, с мрачным лицом посмотрел на всплывшие на поверхность моря останки рыбы, а затем поднял взгляд к небу, где на бронзовом мече стоял молодой человек. Его алое даосское одеяние делало его заметной фигурой в воздухе. Не зря не спал до рассвета, вырастил новую диковинку. Юноша с первой вершины стоял на мече, сложив руки за спиной. Струйки жизненной силы поднимались от тела рыбы и входили в него. Затем он холодно посмотрел на Сюйцина, бросил эту непонятную фразу и улетел. Сюйцин промолчал, а затем взглянул на своего змеишейного дракона. Жемчужина в его теле, переставшая сопротивляться после смерти рыбы, была подавлена его собственным драконом и начала перерабатываться. Хотя он не успел поглотить всю духовную силу из рыбы, ему удалось извлечь где-то 40%, и сейчас эта сила устремилась к 11-му отверстию Дхармы. В следующий миг оно внезапно открылось. Сила Дхармы Сюйцина резко возросла. Он поднял голову, посмотрел на удаляющегося юношу с первого пика, понял, что тот еще не сформировал огонь жизни, и в его глазах вспыхнула жажда убийства. Взмахом руки он направил свой духовный корабль, стоявший в заливе, вперед. Корабль вспыхнул золотым светом, и мощная волна божественности обрушилась на все вокруг. Золотой луч, наполненный божественной силой, устремился к удаляющемуся юноше с первой вершины. Выражение лица юноши с первого пика впервые изменилось. Он быстро сложил печати в воздухе, и его бронзовый меч встал на защиту. В следующий миг, столкнувшись с божественностью, меч разлетелся на куски. Юноша, стоявший за ним, отлетел на сотню метров, кровь выступила на его губах. В его глазах вспыхнула ярость, он резко опустил голову и посмотрел на Сюйцина. В молодости легко потерять голову, а на рассвете пожалеть о содеянном. Сюйцин не понял смысла этих слов, но его жажда убийства уже пробудилась. Он рванул вперед с невероятной скоростью, и в мгновение ока оказался рядом с юношей. Выхватив кинжал, он полоснул им по шее противника. Глава 143. Убийственная аура. Сюйцин жил по своим принципам. Ранее, когда мимо него проплыл культиватор, преследовавший акулу возведения основания, Сюйцин не остался равнодушным, но сдержался от нападения, так как считал, что это не его добыча. Подобно тому, как когда командир Лэй дал ему булочку, он был благодарен в душе, но если бы тот не дал, Сюйцин бы не счел это неправильным. Поэтому позже, когда он угощал командира Лэя змеей, Сюйцин ел с чистой совестью. Своими вещами можно распоряжаться по своему усмотрению. Сегодняшняя ситуация была похожей, эта бронированная рыба возведения основания была привлечена им, и он практически завершил убийство, находясь в процессе извлечения ее души. Но другой человек грубо вмешался и украл часть добычи. Такое поведение нарушило красную линию Сюйцина, за которой следовало убийство. Последним, кто так поступил, был юноша Мирфолк. С такими людьми, если они невероятно сильны, Сюйцин мог бы потерпеть и уничтожить их позже. Но очевидно, этот человек не был настолько силен, поэтому Сюйцин не мог этого вынести. Он с невероятной скоростью бросился вперед. Кинжал в его руке излучал ужасающее черное пламя. В тот момент, когда Сюйцин попытался разрезать шею противника, раздался грохот. Меч юноши с первой вершины рассыпался, но взмахом руки он создал перед собой иллюзорный меч. Он сформировался с невероятной скоростью и столкнулся с кинжалом Сюйцина. Раздался резкий звук, но Сюйцин без колебаний продолжил атаку. Призрак демона засухи за его спиной взревел, и Сюйцин ударил левым кулаком. В этот удар он вложил всю силу своей техники горы морей, объединенную с духовным телом. Пространство перед ним исказилось, словно готовое разорваться на части, и устремилось к юноше. Лицо юноши скорчилось, он стремительно отступил назад, быстро складывая печати. Но в этот момент тень бесшумно приблизилась и сжала его руки, на мгновение замедлив призыв навыка. Это мгновение имело огромное значение. В следующую секунду левый кулак Сюйцина приблизился и ударил по иллюзорному мечу на груди юноши. С грохотом меч рассыпался, а кулак Сюйцина неудержимо обрушился на грудь юноши. Глаза юноши сузились, он выплюнул кровь, и его тело, словно оборванный воздушный змей, отлетело назад. Но прежде чем он смог справиться с ужасающей силой, разрывающей его тело, море внизу взревело, и змеишейный дракон высунул голову, пытаясь его проглотить. Кроме того, за спиной Сюйцина появилась тень гигантского небесного клинка, которая с ужасающей силой обрушилась на юношу. В критический момент глаза юноши с первой вершины наполнились багровым цветом, он издал рев, и в его теле в этот момент словно вспыхнула печь, подобно сияющему состоянию, мгновенно взрываясь энергией. Яркий свет распространился повсюду, змеишейный дракон внизу с грохотом распался на бесчисленные куски, упавшие в море. Хотя он и восстановился, но явно был тяжело ранен. Небесный клинок тоже издал громкий звук, когда упал. Хотя он и полностью пронзил юношу, но не разрубил его пополам. Благодаря взрыву в его теле, юноша лишь выплюнул кровь и, используя силу удара, отлетел на 90 метров. Сюйцин прищурился. Он понял, что сила в теле противника, хотя и была похожа на сияющее состояние, явно им не являлась. Это, должно быть, была какая-то секретная техника, которая могла частично проявить силу сияющего состояния. Но до формирования огня жизни использование такой секретной техники не могло пройти бесследно. И это действительно было так. Сейчас юноша, отступая, выплюнул полный рот крови, ощущение печи в его теле мгновенно исчезло, а лицо стало бледным. Однако его взгляд, направленный на Сюйцина, не дрогнул, а боевой дух стал еще сильнее. Как ученик владыки первой вершины, недавно принятый им, как девятый принц, он давно не встречал такого противника, что смог довести его до подобного состояния. Сейчас, с глазами, полными жажды убийства, он холодно посмотрел на Сюйцина, успокаивая бурлящую жизненную силу в своем теле и вытирая кровь с уголка рта. Юноша поднял правую руку и резко встряхнул ею, и за его спиной один за другим появились бронзовые мечи. Их было так много, что в мгновение ока образовалось более 30. За его спиной они выстроились в ромбовидный узор, похожий на боевой порядок, излучая острую энергию меча. Когда он поднял правую руку и указал на Сюйцина, все эти мечи со свистом устремились к нему. Его тело тоже резко рвануло вперед, и он сам словно превратился в длинный меч, устремляясь к Сюйцину. Сюйцин с безмятежным выражением лица без колебаний бросился вперед. Взмахом руки черное пламя из 11 отверстий кхармы в его теле вырвалось наружу, окутывая его тело и превращая его в огненного человека. Вместе с пламенем появились иллюзорные кинжалы, создавая устрашающую ауру. В мгновение ока они столкнулись в воздухе, раздался оглушительный грохот, сотрясающий небо и землю. Все кинжалы Сюйцина рассыпались, пламя на его теле потускнело, но мечи юноши тоже разлетелись на куски и его снова вырвало кровью. Их столкновение было невероятно мощным. Сюйцин совершенно не обращал внимания на раны, его закалка тела в сочетании с духовным телом делали его невероятно сильным. Но юноша с первой вершины тоже был не промах. Вокруг него образовались тени мечей, и он снова сразился с Сюйцином в воздухе. Небо потемнело от их битвы, а море внизу бурлило. Сюйцин махнул правой рукой, и вздымающиеся волны превратились в гигантскую руку, которая схватила юношу. Юноша сложил печать и прижал ее ко лбу, на котором появился знак солнца. Он направил его на гигантскую руку, и та рассыпалась. Сюйцин нахмурился, но продолжал атаковать. Когда они снова сблизились, он даже ударил головой. С грохотом Сюйцин выплюнул кровь, а юноша издал крик боли, его лоб чуть не треснул, и он стремительно отступил. Сюйцин собирался преследовать его, но вдруг почувствовал опасность и отскочил назад. В тот момент, когда он отступил, из моря взлетели осколки сломанных клинков, образовав шторм из лезвий, который пронесся через то место, где только что стоял Сюйцин. Если бы он продолжил преследование, то попал бы под удар. Кричавший от боли юноша перестал кричать, отступил на несколько метров и, тяжело дыша, посмотрел на Сюйцина. В его душе царило потрясение. Он знал, что силен. Его учитель тоже говорил об этом, называя его сильнейшим новичком возведения основания в истории первой вершины до активации сияющего состояния. Он сам так считал, но сегодня его убеждения пошатнулись. Однако он все еще не сдавался и мрачно произнес: «Иногда стоит подняться на небеса, чтобы понять, что солнце и луна не единственные, кто может светить». В ответ ему Сюйцин направил второй удар божественности из корабля, который с грохотом устремился вперед. Луч света был наполнен божественной силой, море под ним взревело, а небо словно исказилось. Лицо юноши снова резко исказилось, он взмахнул рукой, и перед ним появился нефритовый талисман. Талисман мгновенно взорвался, и из него хлынуло множество духовных теней. Эти духовные тени были душами зверей, которых он убил и запечатал особым способом, чтобы использовать их как часть своего духовного мастерства. Большинство из них были душами зверей из густого леса запретной зоны. Сейчас они вырвались наружу, образовав черную голову зверя, которая противостояла божественности. Все вокруг содрогнулось. В глазах юноши вспыхнула жажда убийства, он прокусил язык, выплюнул кровь, поднял правую руку, схватил что-то и быстро прижал ко лбу. Его тело задрожало, и в мгновение ока жизненная сила хлынула из него, его кожа стала полностью красной, и он словно превратился в кровавого человека, излучая еще более острую ауру. Затем из ладони кровавого юноши сформировался кровавый меч, и с резким рывком он устремился к Сюйцину, пронзая пространство. Чувство опасности внезапно охватило Сюйцина. Без малейшего промедления он поднял обе руки и взмахнул ими. В тот же миг из 11 отверстий дхармы в его теле хлынули потоки энергии. Вместе они образовали мощный поток, который с силой вырвался наружу, окружая Сюйцина. Этот выброс энергии отразился в морской глади, поднимая толщу воды. Аура запретного моря сгустилась, словно превратившись в некую подавляющую силу. Кровавый меч в момент приближения столкнулся с этой силой. Раздался грохот. Духовное море Сюйцина яростно забурлило, а кровавый меч сильно задрожал, и на его кончике появились признаки разрушения. Это противостояние длилось недолго. Через 10 вдохов кровавый меч, в котором сконцентрировалась вся сила юноши, внезапно распался на части, и тело юноши отбросило назад. Но в тот момент, когда он отлетал, сила Сюйцина забурлила и образовала внизу водяной гигантский кулак, который с силой обрушился на противника. Кровавый юноша харкнул кровью, его глаза сузились от ярости. В этот критический момент он, не колеблясь, достал жемчужину и сжал ее в руке. Мгновенно юношу окутал туман, который защитил его от ужасающего удара Сюйцина, после чего он стремительно бросился в бегство. Лицо кровавого юноши было мрачным, он больше не хотел сражаться. С одной стороны, он понял, что не может победить противника, а с другой, его немного напугала мощная духовная сила этого ученика с седьмой вершины. Юноша не мог определить уровень культивации противника, но чувствовал, что тот близок к формированию огня жизни. Но в тот момент, когда он начал убегать, черная тень, которая, казалось, долго скрывалась в море под ним, наконец, нашла свой шанс и внезапно вырвалась наружу, обвившись вокруг ноги юноши. В тот же миг, когда лицо юноши исказилось от ужаса, черный пруд, что до сих пор скрывался, также внезапно появился рядом и устремился к шее молодого мастера. Все произошло слишком внезапно, кровавый юноша почти потерял самообладание, охваченный сильным чувством смертельной опасности. Черный пруд уже был рядом и с глухим стуком ударил его по шее, но он не пробил ее насквозь, а тень, которая обвивала его ногу, впервые встретила достойного противника. Тело молодого мастера словно было смазано маслом, и он быстро высвободился. Однако ценой спасения от смерти стала нефритовая подвеска, которую юноша носил на шее. Она раскололась с треском. Это был защитный амулет, который дал ему его учитель. Он мог один раз спасти ему жизнь, и теперь, когда он разрушился, в глазах молодого мастера впервые появился настоящий страх. Он резко ускорился и бросился прочь. Но за его спиной Сюйцин взмахнул рукой, и духовный корабль устремился вперед, расправив крылья. Сюйцин вскочил на него, и, когда тени черный пруд вернулись к нему, он бросился в погоню за убегающим. Сюйцин не колебался ни секунды. Противник был силен, пожалуй, это был сильнейший из тех, с кем Сюйцин сталкивался на стадии возведения основания, не считая капитана в сияющем состоянии. Даже предок алмазной секты, скорее всего, был бы убит этим человеком за 3 вдоха. Но Сюйцин считал, что если кто-то осмеливается украсть у него, то он попадает в его список на уничтожение. Сейчас он мчался на полной скорости, преследуя врага. Глава 144. Зверство юноша с первой вершины, хоть и был быстр, но находился в море. Даже при всей своей скорости он был вынужден полагаться только на себя, особенно после того, как Сюйцин уничтожил его бронзовый меч. А Сюйцин, управляя своим кораблем, не только не тратил силы, но и мог восстанавливаться во время погони. Исход этой погони был очевиден. На самом деле, в этом и заключалась мощь лодок седьмого пика. Культиватор, достигший возведения основания и управляющий судном, был силен не только на суше, но и в море, где его выносливость достигала предела. Поэтому всего через час, когда в сердце юноши с первой вершины нарастало беспокойство, Сюйцин настиг его. Сюйцин не жалел божественности своего корабля для убийства. В момент сближения он обрушил на противника сокрушительный удар божественностью. В следующий миг юноша с первой вершины вскрикнул, быстро сложил печати и вытащил множество талисманов для защиты. Выплюнув кровь, он избежал смерти и, не оглядываясь, продолжил бегство. Сюйцин холодно хмыкнул и продолжил преследование. Вскоре наступила ночь, когда заходящее солнце окрасило небо и море в один цвет. Сюйцин на своем духовном корабле снова настиг беглеца. На этот раз он не стал использовать божественность, а резко подпрыгнул, как только догнал юношу. Взмахом руки он взбудоражил море, и из него вырвался змеишейный дракон, чтобы преградить путь юноши. В то же время Сюйцин шагнул навстречу противнику. Он метнул черный пруд, который превратился в радугу и начал стремительно кружить вокруг, выискивая удобный момент для атаки. В этот момент предок алмазной секты, заключенный в пруте, достиг пика своего возбуждения. «Хозяин, обязательно убей этого парня. Основываясь на моем богатом опыте чтения древних книг, этот парень явно непрост. Он так силен, хотя не зажег огонь жизни. Такие обычно встречаются в книгах только в качестве главных героев, так что, скорее всего, у него непростое происхождение, возможно, он даже принц. Хозяин, ты заметил, что этот парень никогда не говорит нормально? В книгах такие персонажи очень живучие, но по сравнению с хозяином, он всего лишь фальшивый дракон, а хозяин – настоящий. В древних книгах, которые я читал, такие люди обладают удачей. Уничтожив его, хозяин получит его удачу. Его нельзя отпускать. Кроме того, этот парень слишком высокомерен и говорит какую-то чушь. Было бы здорово заставить его говорить по-человечески. Взволнованно говоря, предок алмазной секты управлял черным прутом, стремительно приближаясь к цели. В душе он ликовал. «Тебе конец, только я один выжил, будучи преследуемым этим демоном Сюй, и второго такого не будет». Черный прут под управлением предка алмазной секты летел с огромной скоростью. В момент, когда он приблизился, Сюй Цин шагнул вперед, поднял правую руку и резко опустил ее. В воздухе возник иллюзорный небесный клинок и обрушился вниз. Юноша с первой вершины застонал в душе. Он немедленно вытащил более 10 талисманов и бросил их все разом, заставив взорваться. Ценой больших потерь он создал грохочущий барьер, чтобы противостоять змеишейному дракону снизу и небесному клинку сверху, и таким образом смог уклониться. Однако предок алмазной секты воспользовался возможностью и мгновенно пронзил его руку. Юноша с первой вершины задыхался, в его глазах вспыхнула ярость. Он низко зарычал: «Гори!» Как только он произнес эти слова, кровь, попавшая на черный прут, вспыхнула. Предок алмазной секты вскрикнул и поспешил подавить пламя. Почувствовав, что потерял лицо, он гневно взревел и создал вокруг себя иллюзорную печать, которую метнул в противника. Юноша с первой вершины уже собирался атаковать, но Сюй Цин оказался рядом. В момент сближения черное пламя, окутывавшее его тело, вспыхнуло с новой силой, обволакивая юношу, словно пытаясь вырвать его душу. Эта жестокая и беспощадная атака окончательно потрясла юношу. Он в отчаянии закричал, пытаясь объяснить, что они из одной секты и нет необходимости в такой жестокости. «Мой дом в Южном царстве бессмертных, горы и моря, мы земляки». Сюй Цин не понимал его слов и, более того, его уши автоматически блокировали речь противника. Черное пламя с новой силой окутало юношу и резко сжалось. В критический момент юноша с первой вершины громко закричал и достал из-за пазухи статуэтку. Черная статуэтка изображала человека. Когда он бросил ее, она засияла и материализовалась. Появился культиватор средних лет в черном одеянии. С бесстрастным лицом он взмахнул рукавом в сторону Сюй Цина. Внезапно поднялся сильный ветер, который пронесся по окрестностям и остановил черное пламя Сюй Цина. Черное пламя с грохотом отхлынуло назад, а тело Сюй Цина содрогнулось. Из уголка его рта потекла кровь. Он быстро отступил на большое расстояние и резко поднял голову. Юноша с первой вершины воспользовался этим моментом и ускорился, чтобы скрыться. «Хозяин, у этого парня слишком много трюков, давайте используем яд». Черный прут вернулся. Из него донесся голос предка алмазной секты, полный ненависти к общему врагу. «Я уже использовал», — холодно ответил Сюй Цин, глядя на удаляющегося юношу. В этот момент юноша с первой вершины, продолжая бежать, вдруг выплюнул полный рот черной крови. Ужас в его глазах стал еще сильнее. Он почувствовал, что его жизненная сила нестабильна, а внутренние органы словно разъедают кислота. Поняв, что отравлен, он поспешно достал противоядие. Но после того, как он проглотил его, ему стало только хуже. Это был специальный яд Сюй Цина, разработанный для того, чтобы противодействовать попыткам жертвы использовать противоядие. Его яд было очень трудно нейтрализовать. Юноша с первой вершины пришел в ужас. Ему пришлось применить секретную технику, чтобы подавить действие яда. В его душе нарастал стон отчаяния. Он считал, что все это было совершенно излишне. Он же сказал, что они из одной секты. Зачем же так поступать? Разве это стоило такой погони на жизнь и смерть, всего лишь из-за одного морского зверя возведения основания? Нынешний мир безнравственен. Кто я такой, чтобы терпеть такое издевательство? Сюй Цин проигнорировал его слова и направил свой корабль, чтобы протаранить противника. С грохотом юноша с первой вершины вскрикнул. Он решил, что этот парень с седьмого пика глухой. Он назвал свою секту и свой статус, но тот все равно продолжал атаковать. Если так пойдет и дальше, он действительно может погибнуть здесь. В отчаянии он снова прикусил язык и выплюнул кровь, превратившись в кровавый меч, чтобы увеличить дистанцию. Время шло. Жестокость и упорство Сюйцина полностью проявились в этой погоне. Он преследовал юношу 2 дня и 3 ночи. За это время он несколько раз настигал его и атаковал со всей силы, и с каждым разом яд в теле юноши усиливался. Но тот тоже был не промах. Неизвестно, какую технику он использовал, но ему удавалось частично нейтрализовать действие яда, выпуская кровь. Он также несколько раз применял навык, каждый раз превращаясь в кровавый меч и ускользая. Сюйцин мог лишь ранить его, но не убить одним ударом. Но Сюйцин был терпелив и продолжал преследование. Предок алмазной секты тоже был поражен. Глядя на юношу, он вспомнил себя. «Парень, даже если в книгах ты был бы главным героем, встретив демона Сюй, ты обречен, если только ты не последуешь моему примеру. Но место ограничено, осталось только место в духовной лодке для тебя». Предок алмазной секты, поражаясь происходящему, не мог не гордиться собой, а юноша с первой вершины был уже весь в крови, его одежда превратилась в лохмотья, он был крайне слаб, а его лицо было мертвенно-бледным от потери крови. Он уже не помнил, сколько раз кусал свой язык. Ему казалось, что если он продолжит в том же духе, то лишится его. В его душе звучал крик отчаяния, а прежняя холодность исчезла без следа. Он просто никогда не встречал такого упорного преследователя, который гнался за ним 2 суток без сна и отдыха, с таким напором, будто был полон решимости уничтожить его и не отступить ни на шаг. Осень сменяет зиму, сердце охвачено тревогой, листья падают, кровь течет, где же мой дом? Молодой человек с горестным криком взмахнул правой рукой, и духовная пилюля вылетела из нее. В тот же миг пилюля взорвалась, высвободив множество душ. Эти души не проявляли никакой агрессии, словно он хотел подарить их Сюйцину. Он собрал их частично для собственной практики, а частично для того, чтобы вернуться в секту и продать ученикам седьмого пика, находящимся на стадии возведения основания. Он знал, что такие души, хоть и уступают тем, что были извлечены из живых существ, все же годились. Близость к воде и небу позволяет увидеть луну, кто не знает тебя. Ради спасения своей жизни он униженно произнес эти слова, затем снова прокусил язык, превратившись в кровавый меч, чтобы увеличить расстояние. Сюйцин, хоть и не понимал бессвязных речей противника, но увидев эти души, почувствовал, как черное пламя внутри него мгновенно вспыхнуло и поглотило их. Души, не оказывая никакого сопротивления, были втянуты в тело Сюйцина, превращаясь в топливо для пламени, которое обрушилось на 12-е отверстие дхармы, открыв его наполовину. Сюйцин сосредоточился и ускорился. Эта сцена вызвала еще больший гнев и отчаяние на лице молодого человека из первой вершины. Он считал, что противник поступает крайне бесчестно. Он уже умолял о пощаде, предложил компенсацию, заявил, что они, свои, даже льстил ему, так зачем же продолжать преследование? Разве это простое животное стоит таких усилий? Поэтому он быстро заговорил. Солнце, луна и звезды видим мы каждый день. Мы, бессмертные, старые друзья. Сюйцин не ответил и продолжил преследование. Грохот не утихал, так прошел еще день и ночь. Запасы душ в карманах молодого человека из первой вершины иссякли. За этот день Сюйцин открыл еще 2 отверстия дхармы, доведя их общее число до 13. Но он продолжал преследование, не ослабевая ни на мгновение, и несколько раз пытался нанести смертельный удар, но каждый раз противник ускользал. Юноша с первой вершины выглядел жалко. Его одежда была изорвана в клочья, а глаза почернели, подчеркивая бледность лица. Несколько раз ему казалось, что он видит звезды. Головокружение, усталость, слабость в теле и действие яда доводили его до отчаяния. Он радовался, что тщательно подготовился к этому путешествию, благодаря чему его боевая мощь еще не полностью иссякла. Несколько раз преследователь с седьмого пика пытался убить его, но каждый раз ему удавалось увернуться. Однако он заплыл слишком далеко, и за все эти дни так и не смог вернуться в секту. До нее оставалось еще не меньше 5 дней пути. Думая об этом, молодой человек чувствовал все большее отчаяние. Он пытался послать сообщение, но море было слишком обширным, и его сигнал не мог достичь цели. Видя, как Сюй Цин позади снова ускоряется, готовясь к атаке, молодой человек в отчаянии закричал, но вдруг в небе впереди раздался грохот. Вдалеке на небе с ревом проносились десятки фигур, сопровождаемые раскатами грома. Море вздымалось вихрями, словно начинался шторм. Десятки фигур сражались друг с другом, можно было различить две противоборствующие стороны, а их уровень культивации было трудно определить. Даже отголоски их битвы, долетавшие до этого места, грозили сокрушить море, вокруг бушевал ветер, небо померкло. Аура, исходящая от них, несмотря на расстояние, заставила юношу с первой вершины содрогнуться, и он выплюнул кровь. Сюй Цин позади тоже увидел эту сцену, и его сердце заколотилось, он тоже выплюнул кровь. Ему казалось, что фигуры, проносящиеся по небу, подобны богам, превосходящим даже третьего старейшину. Один только взгляд на них вызывал у Сюй Цина ощущение, что его тело вот-вот развалится, он затаил дыхание. Одна из фигур и великий корабль под ее ногами позволили Сюй Цину узнать, кто это. В то же время глаза молодого человека с первой вершины загорелись, он увидел среди этих фигур своего учителя и отчаянно закричал. Закатное божественное сияние освещает еще один день, безбрежное море, тысячи зерен, соединенных одной нитью. Глава 145. Один талисман, две жизни. Голос юноши с первой вершины, возможно, из-за чрезмерного волнения, был пропитан силой дхармы, что сорвало его. Пронзительный, полный отчаяния крик эхом разнесся по небу. Десятки культиваторов, сражавшиеся вдали, услышали вопль юноши. Сюй Цин тоже изменился в лице и резко отступил. Его заставили отступить не только непонятные слова юноши с первой вершины, но и десятки взглядов, привлеченных его криком. Эти культиваторы в далеком небе, каждый из которых в глазах Сюй Цина был подобен божеству, излучали такую ауру, что, несмотря на расстояние, кровь в его жилах забурлила, выплескиваясь наружу. А теперь они все смотрели на него. Сюй Цин, не колеблясь, активировал все защитные механизмы корабля, достал множество защитных талисманов и даже взмахом руки призвал змеи шейного дракона, чтобы тот укрыл его. В следующее мгновение обрушилось невообразимое, неописуемое давление. В голове Сюй Цина раздался грохот, змеишейный дракон распался, его талисманы тоже разрушились. К счастью, его духовный корабль был необычным, в нем присутствовала божественность, поэтому, хотя защита и рухнула, корпус корабля остался цел. Тело Сюй Цина содрогнулось, его вырвало кровью, но пока защита корабля восстанавливалась, он, продолжая стремительно отступать, смог справиться с давлением этих взглядов. Что касается юноши с первой вершины, то его тоже вырвало кровью, три защитных артефакта, спасавшие его жизнь, один за другим разрушились, даже его кровавый меч разлетелся на куски. Он достал прочный щит, но и тот раскололся. Но только благодаря такому отчаянному сопротивлению он смог избежать давления. Сюй Цин с замиранием сердца, продолжая отступать, посмотрел в небо. Там, из-за битвы двух сторон, небо меняло цвет, во все стороны разносился грохот, а на море бушевал шторм. Среди этих фигур Сюй Цин увидел владыку седьмой вершины и еще шестерых, одетых в одежды разных цветов, но с такой же поразительной аурой. Сюй Цину не нужно было гадать об их личности, в глубине души он уже знал ответ. Они, должно быть, были владыками вершин семи кровавых глаз, а те, кто сражался с ними на равных, не уступая, были морскими трупами. Сюй Цин встречал представителей этой расы на острове Мирфолков. Сейчас, с трудом всматриваясь, он видел, что морские трупы были в человеческом обличье, в черных доспехах, с черным пламенем в глазах, и окутанные трупным ядом. Их аура подавляла все вокруг. Кроме того, вокруг обеих сторон было еще несколько культиваторов. Эти культиваторы, хотя и были намного слабее, все равно были очень сильны. Среди них Сюй Цин увидел третьего старейшину и подобных ему культиваторов из клана морских трупов. На этом его зрение достигло предела, глаза Сюй Цина заболели, он не мог больше смотреть и отвел взгляд. Он знал, что если продолжит, его глаза лопнут, а тело не выдержит. Разница между ними была слишком велика. В этот момент с неба раздался низкий рык. Старик в алой даосской одежде из семи кровавых глаз резко взмахнул рукой, и вокруг него возникли огромные золотые мечи, отбросив сражавшихся с ним морских трупов. Затем он резко рванулся к Сюй Цину и юноше с первой вершины. Лицо старика было таким же багровым, как и его одежда, внутри него словно горел огненный человек, вид его был потрясающим, и от него исходило мощное тепло. Видя это, юноша с первой вершины возбужденно закричал: «Тысячи зерен в океане, и снова светит заходящее солнце. Ты, придурок, говорящий стихами, быстро убирайся отсюда. Хочешь умереть?» Рявкнул старик с первой вершины и, оглянувшись, взмахнул мечом, вступая в бой с преграждающими ему путь морским трупом. В мгновение ока они, сражаясь, удалились от этого места. Услышав это, Сюй Цин сузил глаза, его духовный корабль ускорился, увеличивая расстояние. Юноша с первой вершины, находившийся неподалеку, тоже запаниковал. Он понимал, что момент критический, если учитель уйдет, он обречен. Его лицо покраснело, глаза налились кровью, и он закричал в небо: «Учитель, спасите! Этот парень с седьмой вершины преследует меня уже 10 дней и ночей. Он не успокоится, пока не убьет меня. Учитель, не уходите, спасите меня!» Сюй Цин, не колеблясь, направил свой корабль вниз, погружаясь в морскую пучину. Старик с первого пика в небе опешил, на его лице появилось изумление. Он хорошо знал своего последнего ученика. С тех пор, как тот узнал, что древний император Сюань Ю один любил скрывать тайны в стихах, он помешался на этом и почти перестал говорить по-человечески, все время изрекая бессмысленные стихи. Он помнил, что в последний раз слышал от него нормальную речь 3 года назад, поэтому его взгляд, словно молния, упал на Сюй Цина, скрывшегося в море. Несмотря на толщу воды, Сюй Цин, нырнувший в глубину, почувствовал на себе этот взгляд, его разум загудел, а тело неконтролируемо задрожало. Он словно потерял способность двигаться, будто его сковало, жизнь висела на волоске. «Ты хотел было что-то сказать, владыка первой вершины. Малышня просто дерется». В этот момент с неба раздался спокойный голос. Говорил владыка седьмого пика, стоявший на великом корабле и сражавшийся с 3 морскими трупами одновременно, причем делал это играючи. Лицо юноши с первой вершины изменилось. Владыка первой вершины сохранял спокойствие, но явно решил изменить смысл своих недосказанных слов. «Вы двое, прекратите баловаться. В такое время еще устраиваете внутренние разборки». Сказав это, он взмахнул рукой и бросил золотой талисман. Этот талисман был похож на талисман, но чувствовался в 100 раз сильнее. Он полетел к поверхности моря, куда нырнул Сюй Цин. Приблизившись, талисман разделился на 2 части. Одна часть мгновенно вошла в воду, догнала Сюй Цина, пробив защиту его духовной лодки, и прилипла к нему. Другая часть, не обращая внимания на испуганный крик юноши с первой вершины, ударила его по лицу. В одно мгновение обе части талисмана достигли цели, Сюй Цин и юноша с первой вершины вздрогнули, затем талисманы исчезли, оставив на их коже золотые узоры. Присмотревшись, можно было заметить, что эти узоры были одного происхождения. Это талисман связанных жизней. Ранения не страшны, но если один из вас умрет, второй тоже погибнет. Хотите убивать – убивайте, не хотите – немедленно возвращайтесь в секту. После возвращения связь разорвется. Прорычал старик с первой вершины, поднял огромную волну, которая подхватила Сюй Цина и юношу с первой вершины и с грохотом отбросила их прочь. Затем он сам бросился в гущу культиваторов из клана морских трупов, взмахнул мечом и отсек одному из них полноги. Морской труп еще двигался, но меч вспыхнул, и его нижняя часть тела рассыпалась, однако сражение между ним и стариком продолжилось, и они постепенно удалились. На поверхности моря, среди волн, Сюй Цин с мрачным лицом снова всплыл. Он поднял руку и посмотрел на появившийся на ней узор. Этот узор был не только на руке, он покрывал все его тело. Юноша с первой вершины, находившийся неподалеку, чувствовал то же самое. Только в отличие от Сюй Цина, его лицо не исказило гримаса боли, а выражало облегчение. Он даже покачнулся, достал сломанный наполовину меч, сел на него и оказался рядом с кораблем Сюй Цина. Сюй Цин холодно посмотрел на него и внезапно спросил: «Как тебя зовут?» «Пьянство, сны и свобода, вот моя жизнь. Маска скрывает лицо, а путь лежит по всему миру». Юноша с первой вершины взглянул на Сюй Цина и спокойно ответил. Жажда убийства в сердце Сюй Цина вновь вспыхнула. Он резко взмахнул правой рукой, и в воздухе появился кинжал, созданный из черного пламени, который полетел прямо в юношу. Юноша испугался, но он верил своему учителю, поэтому сдержался и не стал уклоняться. Он позволил кинжалу достичь своей шеи. Казалось, что вот-вот он перережет ему горло, но Сюй Цин почувствовал сильную угрозу собственной жизни. Это заставило Сюй Цина замолчать. Он убедился, что талисман связанных жизней действительно обладает невероятной силой. С этим талисманом он действительно не мог убить своего противника. Что касается нанесения увечья или лишения его культивации, то в этом не было смысла. Более того, если он перегнет палку, этот безжалостный человек может покончить с собой. А поскольку его боевая сила была немалой, продолжение боя потребовало бы от Сюй Цина значительных усилий. Поэтому, взвесив все за и против, Сюй Цин временно подавил свою жажду убийства, холодно посмотрел на юношу с первой вершины, забрал кинжал и вернулся в духовный корабль. Когда Сюй Цин ушел, юноша тоже немного пришел в себя. В тот момент он был в ужасе, чувствуя ту же угрозу смерти, что и Сюй Цин. А предок алмазной секты, находившийся в черном пруте, вздохнул и посмотрел на удаляющегося владыку вершины семи кровавых глаз. Его сердце наполнилось сожалением. «Почему я не подумал об этом раньше? Черт возьми, это тоже возможно». Сюй Цин вернулся в духовный корабль, сел и направил на себя тонкую нить тени, которая начала источать инородную энергию, пытаясь разъесть его тело. Этот метод был единственным способом стереть талисман связанных жизней, который пришел в голову Сюй Цину. Вскоре он прищурился. Под воздействием тени и инородной энергии талисман связанных жизней немного потускнел, но процесс шел медленно. Но, по крайней мере, это работало. Поэтому Сюй Цин перестал обращать внимание на юношу с первой вершины. Продолжая медленно стирать талисман, он достал бамбуковую дощечку, взял черный прут и начал что-то на нем вырезать. Предок алмазной секты широко раскрыл глаза. Он увидел имена на бамбуковой дощечке. Особенно его напугали три слова предок алмазной секты, написанные в самом верху. Он почувствовал, насколько сильно Сюй Цин затаил на него обиду. Но больше всего его встревожило то, что он увидел свое имя, которое было вычеркнуто, но не так, как другие. Остальные имена были перечеркнуты три раза, а его имя, только один, и линия была очень тонкой. «Неужели он все еще хочет меня убить?» Предок алмазной секты был в ужасе. Он понял, что должен как можно скорее стать полезнее, чтобы на его имени появилась еще одна черта. В то же время он увидел новое имя, которое Сюй Цин только что написал, «Дурачок». Предок алмазной секты украдкой взглянул на юношу с первой вершины и полностью согласился с этим прозвищем. Юноша с первой вершины с облегчением вздохнул. Он подумал, что если бы не встретил своего учителя, то в этот раз наверняка бы лишился жизни. Кроме того, он только что видел, как седьмой владыка заступился за Сюй Цина, и в его голове возникли некоторые догадки. Затем он заметил действия Сюй Цина и почувствовал сильное любопытство. Но он не очень хорошо разбирался в поэзии и обычно просто импровизировал. В этот раз он хотел спросить о многом, но не знал, как сформулировать свои вопросы. Через некоторое время он, наконец, выдавил из себя: «Бессонная ночь под звуки резьбы, неужели твой отец, небесный бессмертный?» Сюй Цин не обратил внимания на этого чокнутого юношу. Закончив писать «Дурачок», он положил бамбуковую дощечку в сумку, активировал защиту корабля и мгновенно отгородился от него. Затем он поднял голову и уже хотел сложить пальцы для заклинания, чтобы улететь отсюда, но в этот момент, вдали, на краю неба, раздался душераздирающий крик. Сюй Цин мгновенно поднял голову и посмотрел в ту сторону. Он увидел, как в направлении, куда ушли старшие семи кровавых глаз и морские трупы, с неба упало тело культиватора формирования ядра из клана морских трупов, разорванное пополам. Оно рухнуло в море, вызвав грохот волн, и утонуло. Один древний император Сюань Ю упоминался в 104 главе, когда предок алмазной секты рассказывал про культ отверженного пути. Древний император Сюань Ю, до прихода лика бога, объединил человечество и правил на континенте древней славы. Это время названо эпохой тайн. Одна из девяти фракций культа поклоняется этому древнему императору. Глава 146. Защитник Сюй Цина. Сюй Цин узнал падающего морского трупа. Это был тот самый культиватор, которому владыка первой вершины одним взмахом меча отсек половину тела. Тогда он получил тяжелое ранение, а в последующих сражениях, очевидно, был ранен еще сильнее и сброшен вниз. Хотя, судя по всему, он еще не умер, но даже если и выжил, то ранен крайне тяжело. В этот момент Сюй Цин смотрел на падающего в море противника, и в его глазах вспыхнул тот же блеск, что и у капитана, когда тот смотрел на плотины. Юноша с первой вершины, находившийся снаружи духовной лодки, тоже посмотрел туда, с некоторым сомнением в глазах. Сюй Цин несколько мгновений размышлял, а затем решительно направил своего драконьего кита из-под духовного корабля к падающему культиватору из клана морских трупов. Тот выглядел ужасно. Нижняя часть тела и голова отсутствовали, осталась только верхняя часть, из которой сочилась черная кровь, окрашивая воду. Его грудь была неподвижна, казалось, что он уже не дышит. В следующее мгновение из запретного моря выскочил змеишейный дракон и попытался укусить тело, но в этот момент верхняя часть тела морского трупа вдруг дернулась, и его правая рука ударила приближающегося дракона. От этого удара змеишейный дракон разлетелся на куски, остался только шар бронированной рыбы, который быстро отлетел назад, а новый змеишейный дракон тут же сформировался. В то же время морской труп, казалось, потерял силы, его правая рука опустилась, а аура стала еще слабее. От этого движения раны на его теле раскрылись еще больше. Увидев это, Сюй Цин прищурился и быстро сложил печати. В морских глубинах снова появился змеишейный дракон и яростно укусил. На этот раз, хоть он и снова разлетелся от удара, но успел откусить палец. Сюй Цин не стал сам приближаться, он продолжал управлять змеишейным драконом и не скрывал своих действий, поэтому юноша с первой вершины все это видел. С грохотом змеишейный дракон откусил руку трупу и разлетелся на куски. Увидев это, Сюй Цин резко встал и хотел броситься вперед, но юноша с первой вершины рассмеялся и опередил его, нырнув в море к останкам морского трупа. Сюй Цин, не останавливаясь, тоже шагнул в море. Казалось, что он плыл на полной скорости, но на самом деле приберегал силы, холодно глядя на спину юноши с первой вершины. Сюй Цин не собирался идти первым. Хоть он и прощупал почву змеишейным драконом, но все равно оставался осторожным. Он чувствовал, что у культиваторов уровня старейшины, даже в таком состоянии могут быть способы спасти свою жизнь. Особенно у жутких членов клана морских трупов, чьи способности к регенерации он уже видел. Поэтому, если кто-то другой пойдет первым, это будет только к лучшему. А что, если этот гений с первой вершины погибнет? Сюй Цин так не думал. У того явно были скрытые спасительные средства, а если он все же умрет, то Сюй Цин, скрываясь под покровом своей тени, попробует что-нибудь сделать. Хотя полной уверенности у него не было, но в такой ситуации оставалось только рискнуть. Думая об этом, Сюй Цин плыл под водой, держась на некотором расстоянии от небесного гения. Когда они приблизились к останкам морского трупа, юноша с первой вершины вдруг сложил печати, и множество больших мечей полетело в сторону трупа. Он не был глупцом. Хоть он и бросился вперед, а Сюй Цин следовал за ним, он все равно чувствовал подвох. Однако соблазн был слишком велик, поэтому он не хотел отступать, и теперь, приблизившись, решил проверить ситуацию. Более десятка мечей рассекли воду и полетели к трупу. Когда они уже почти достигли цели, грудь морского трупа вдруг раскололась, и оттуда вырвался сгусток черной крови, который превратился в ужасный призрачный силуэт и с ревом бросился на юношу. Этот рев вызвал мощную ударную волну, которая мгновенно разрушила все мечи. Юноша с первой вершины истекал кровью из всех отверстий, нефритовый амулет, который он держал в руке, раскололся, создав защитный барьер, и его тело отбросило назад. В его глазах был ужас. Он уклонился от удара, а в это время Сюй Цин промчался мимо него к морскому трупу. Его скорость была невероятной, и он мгновенно приблизился к цели. Призрачный силуэт, появившийся из груди культиватора, снова взревел. В глазах Сюй Цина вспыхнул холодный свет, и черный зонт, скрытый в его теле, слегка раскрылся, встречая атаку. Глухой звук раздался под водой. Тело Сюй Цина сотряслось, на губах появилась кровь, но он изо всех сил метнул кинжал из черного пламени в призрачный силуэт. С громким хлопком призрачный силуэт зашатался, его охватило черное пламя. В этот момент из груди культиватора вырвался второй призрачный силуэт и издал низкий рык. Сюй Цина отбросило на десятки метров. Морской труп воспользовался этим шансом и начал быстро погружаться на дно, пытаясь сбежать. В глазах Сюй Цина вспыхнул холодный свет. Во время столкновения он почувствовал, что в теле противника остался остаток души, который очень привлекал его. Кроме того, он смутно разглядел на теле противника пространственную сумку. Сюй Цин не собирался упускать такой шанс, ведь очень редко можно встретить умирающего культиватора уровня старейшины, а если такое и случается, то желающих завладеть его имуществом всегда много. Сюй Цин принял решение. Он посмотрел на быстро тонущее тело морского трупа и бросился вперед. Змеишейный дракон подлетел и окутал его, увеличивая скорость. В этот момент духовный корабль тоже начал погружаться, его охватило золотое сияние, и он приготовился к атаке божественностью. Девятый принц с широко открытыми глазами смотрел на удаляющуюся фигуру Сюйцина. Его сердце бешено колотилось. Он считал, что рисковать ради такого дела не стоит. Ведь он, девятый принц первой вершины, может позволить себе небольшой риск, но не должен ставить жизнь на кон. Ведь если он будет действовать по плану, его ждет светлое будущее. Но Сюйцин пошел. Их связывал талисман связанных жизней, который действовал в обе стороны. Если он умрет, то душа Сюйцина рассеется, и наоборот, если погибнет Сюйцин, то и он умрет. И теперь принц чувствовал не облегчение, а ужасную тревогу. Ему вдруг показалось, что его учитель не такой уж и мудрый. Он был в смятении, но, в конце концов, стиснул зубы и с проклятиями бросился следом. Он увеличил скорость, прокусил язык и, используя секретную технику, превратился в кровавый меч, боясь, что не успеет, и этот безумец с седьмого пика лишится жизни. Догнав Сюйцина, девятый принц, скрипя сердце, отдал ему свой любимый защитный нефритовый амулет. Глядя, как Сюйцин ловко принимает амулет, девятый принц чуть не расплакался. Он подумал, что зря решил отобрать у него морского зверя. Из-за талисмана связанных жизней он не чувствовал облегчения, а наоборот, был вынужден стать защитником Сюйцина, рисковать вместе с ним и бояться, что тот погибнет. Чувство подавленности достигло пика, когда юноша увидел, как Сюйцин бросился к останкам морского трупа. Он безумно ускорился, вынужденный действовать вместе с Сюйцином, заботясь о собственной безопасности и защите Сюйцина. Так, двое в море вступили в жестокую схватку с остатком души морского трупа. Хотя от противника осталась лишь часть души, превратившаяся в призрачную тень, она была весьма сильна, и оба несколько раз получили серьезные ранения. Сюйцин, казалось, сражался, не щадя своей жизни, что наполняло сердце юноши все большей печалью. Он постоянно снабжал Сюйцина защитными нефритовыми амулетами и сам пускал в ход свои козыри, пытаясь как можно скорее закончить бой. В конце концов, Сюйцин вовсе перестал защищаться, сжимая пальцами печати и постоянно выпуская черное пламя. Раз за разом он атаковал и поглощал частичку души противника, раз за разом подвергаясь воздействию звуковых волн призрачной тени, но юноша с первой вершины отчаянно защищал его. Если бы кто-то увидел такую самоотверженную защиту, он бы непременно был тронут. В итоге юноша с первой вершины пришел в отчаяние. Скрежетнув зубами, он отступил, решив больше не защищать Сюйцина. Он не верил, что тот действительно хочет умереть. Сюйцин холодно взглянул на юношу, но проигнорировал его и продолжил атаковать. Спустя некоторое время юноша с первой вершины испугался, увидев, что Сюйцин несколько раз был на грани смерти. Его сердце дрогнуло, он мысленно застонал и поспешно бросил защитный нефритовый амулет, а затем с мрачным лицом быстро присоединился к битве, атакуя морской труп. Он вложил всю свою ярость в атаки, и битва продолжалась целый день. Когда Сюйцин и девятый принц были совершенно измотаны, остаток души морского трупа наконец рассеялся, большая часть была поглощена Сюйцином. Пространственная сумка противника также досталась Сюйцину. Однако, вернувшись на духовный корабль, девятый принц тут же приставил меч к своей шее. Задыхаясь, он с непреклонностью в глазах произнес, стиснув зубы.